«Где ты шатаешься?» — строго спросил Тарантьев, подавая ему свою мохнатую руку. «И твой старый черт совсем от рук отбился. Спрашиваю, закусить нету, водки, и той не дал». «Я гулял здесь в роще», — небрежно сказал Обломов, еще не опомнясь от обиды, нанесенной появлением земляка, и в какую минуту. Он забыл ту мрачную сферу, где долго жил, и отвык от ее удушливого воздуха. Тарантьев в одно мгновение сдернул его, будто с неба, опять в болото. Обломов мучительно спрашивал себя, зачем пришел Тарантьев, надолго ли? Терзался предположением, что, пожалуй, он останется обедать, и тогда нельзя будет отправиться к Ильинским. Как бы спровадить его, хоть бы это стоило некоторых издержек, вот единственная мысль, которая занимала Обломова. Он молча и угрюмо ждал, что скажет Тарантьев. «Что ж ты, земляк, не подумаешь взглянуть на квартиру?» — спросил Тарантьев. «Теперь это не нужно», — сказал Обломов, стараясь не глядеть на Тарантьева. «Я не перееду туда». «Что? Как не переедешь?» — грозно возразил Тарантьев. «Нанял, да не переедешь? А контракт?» «Какой контракт?» «Ты уж и забыл. Ты на год контракт подписал? Подай 800 рублей ассигнациями, да и ступай куда хочешь. Четыре жильца смотрели, хотели нанять, всем отказали. Один нанимал на 3 года. Обломов теперь только вспомнил, что в самый день переезда на дачу Тарантьев привез ему бумагу, а он, торопях, подписал, не читая. «Ах, боже мой, что я наделал?» — думал он. «Да мне не нужна квартира», — говорил Обломов. «Я еду за границу». «За границу?» — перебил Тарантьев. «Это с этим немцем? Да где тебе? Не поедешь!» «Отчего не поеду? У меня и паспорт есть, вот я покажу, и чемодан куплен». «Не поедешь», — равнодушно повторил Тарантьев. «А ты вот лучше деньги-то за полгода вперед отдай». «У меня нет денег». «Где хочешь, достань. Брат кумы Иван Матвеевич шутить не любит. Сейчас его праву подаст, не разделаешься». «Да я свои заплатил, отдай мне». «Ты где взял столько денег?» — спросил Обломов. «А тебе что за дело? Старый долг получил. Давай деньги, я затем приехал». «Хорошо. Я на днях приеду и передам квартиру другому. А теперь я тороплюсь». Он начал застегивать сюртук. «А какую тебе квартиру нужно? Лучше этой во всем городе не найдешь. Ведь ты не видал», — сказал Тарантьев. «И видеть не хочу», — отвечал Обломов. «Зачем я туда перееду? Мне далеко». «От чего?» — грубо спросил Тарантьев. Но Обломов не сказал, от чего. «От центра», — прибавил он потом. «От какого это центра? Зачем он тебе нужен? Лежать-то?» «Нет уж, я теперь не лежу». «Что так?» «Так. Я сегодня...» — начал Обломов. «Что?» — перебил Тарантьев. «Обедаю не дома». «Ты деньги-то подай, да и черт с тобой». «Какие деньги?» — с нетерпением повторил Обломов. «Я на днях заеду на квартиру, переговорю с хозяйкой». «Какая хозяйка? Кума-то? Что она знает, баба?» «Нет, ты поговори с ее братом, вот увидишь». «Ну хорошо, я заеду и переговорю». «Да, жди тебя. Ты отдай деньги, да и ступай». «У меня нет. Надо занять». «Ну, так заплати же мне теперь, по крайней мере, за извозчика», — приставал Тарантьев. «3 целковых».